только зимнее продолженное. Заснежье обло, сто зевну, лая, а здесь всех спасут, здесь все уховертки. Время буквально. Вот я эту строчку пишу, и моя жизнь на эти буквы продлилась, а жизнь сейчас читающего на эти же буквы сократилась. Свет из окна на снегу перепончат. Всемирная история осла. Глава первая. Родился, не крестился, умер, не спасся, а Христа носил. У древних осел символ мира, а конь войны. Поэтому пророк должен был въехать в Иерусалим на осле от преследований злого сета. По персидским источникам, когда трехногий первоосел издает крик, все женские водяные существа творения Ахурамзы беременеют. Колесница ашвинов запряжена ослом, с помощью которого ашвины выиграли гонки по случаю свадьбы Сомы и Сурии. Золотой осел, Бериданов осел, уши машут ослом. Волосы из креста на спине осла помогают от бесплодия. Ослиной челюстью Самсон убивает несчастных филистимлян. Отравленный Чезаре Борджиа, чтобы спастись от яда, лег в тушу осла, разрезанную пополам,